Не поверишь даже? Это я-то не поверю, — снисходительно усмехнулся Витька. Ты из себя большого деятеля не строй. Ты шестеркой был. А они козырные тузы в той игре, что Борода, что Вадим Александрович. Ну ты даешь! — удивленно и растерянно повторил Витька. Ошибаюсь. Допустим, что нет. То-то. За мной, между прочим, тоже от аттракционов пошли, когда я там зенки пялил. Гошка опять пошел, и еще один. Тут мы и познакомились. Вот тогда мне Гошка показал Бороду, Вадима Александровича и еще третьего, как его, Горуха. Во-во, Борис Егорча. Они за своим столиком в тот вечер сидели. Да ни хрена Гошка не знает, пренебрежительно махнул рукой Витька. Что велят, то и делает. Ну и свое получает, ясное дело. В охране он. Контрнаблюдение, как Горох говорит. И ты там числился, и я. А как станок печатает, это мы не знаем. А кто же знает? Кто придумал? Борода? Ну. А за что ты его сволочью назвал там, на фотографии? За дело. И все его так? Ага. И Гошка? Этот больше всех. Витька недобро усмехнулся. Почему? Гошка за дочкой Бороды ухлестнуть хотел. Она его с лестницы спустила. И Борода с работы прогнать грозил. Гошка, понятно, кое-чего против него задумал. Что же? Не знаю. Но при случае продаст он Бороду, точно тебе говорю. Так сам же говоришь, он ничего не знает. Чем же торговать? Для такого случая узнает. А ты не считаешь, что Борода свое получить должен? С меня ему получать нечего. Плохо, если так думаешь. Выходит, если он тебе хрусты давал, так уж купил тебя со всеми потрохами, так что ли? А больше он мне ничего не делал. А другим? Ведь на каком-то обмане его станок работает, верно? Кто его знает? Кто же еще в курсе, кроме тех троих? Кто? Витька посмотрел на потолок. Ты у Майки спроси, кассирши. А кто она такая, чтобы знать? Майка-то, усмехнулся Витька. Да ты на нее посмотри сначала. Борода ее недавно Вадику, говорят, отдал, в карты проиграл. Да ты что? У них так, широко улыбнулся Витька, феодализм. И потом, многозначительно добавил он, через нее все деньги идут. Касса, понимать надо. Что уж они там все, как один друг за друга, и не задумываются, что когда-нибудь отвечать придется. Вот Горохов, к примеру. Ему Нинка задуматься не даст. Это кто такая? Женка его. Он ее тоже в кассирше определил. Ну, зверюга, я тебе скажу, убежденно тряхнул головой Витька. Вообще-то бабы вроде потише мужиков, это факт. Но уж ежели какая из них звереет или бесстыжей становится, то любого мужика перешибет. Нинку даже Борода боится. И Вадик, и он. Может, она имеет больше них? Не, дело в их руках. Что же все-таки за дело, а, Витя? Вопрос этот вырвался у Лосева невольно. Кто его знает? Тотчас замкнувшись, ответил Витька. Меня не касается. Ну, ладно. Хватит, пожалуй, на сегодня, объявил Лосев и, вздохнув, добавил. Эх, Витя, ничего ты мне под протокол не сообщил. Ну, хотя бы обещай мне одно. Не молчи, как пень, когда тебя следователь Фролов допрашивать будет. Не порть себе картину. Что тебе сказал, ему не скажу, упрямо набычившись, заявил Витька. Да ты про себя про одного говори. Какие тут секреты? Секреты не секреты, а выворачиваться не желаю. И не выворачивайся, только по фактам говори. Ладно. Снисходительно кивнул Витька. Для тебя уж так и быть. Виталий сухо возразил. Ты одолжений не делай. Тебе это нужнее всех, запомни. Ладно, ладно, примирительно повторил Витька. На том они и расстались. Конвой увел арестованного.